Поэтому духовных учителей много, такой вид создается, что их много, для того, чтобы у нас разные критерии, и чтобы удовлетворить наши материальные критерии даже, таким образом они входят в нашу жизнь, кто через что. Вот одним нравится, допустим, голос такой вот. Вот гуна благости, есть такое понятие, гуна благости, Прабхупада говорил, очень привлекательно. Настолько, вот, я, допустим, не слышал, чтобы столько слушали баджаны Прабхупады, сколько слушают баджаны Индрадюны Махараджа. Не слышал. Я не слышал, чтобы столько слушали баджаны Прабхупады, сколько слушают, допустим, баджаны Хари Кришна Прабхупады. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Почему, как вы думаете? Хотя четко Шрила Рупа Госвами объясняет, и Прабхупада дает комментарий, что вся эта музыка, Бхактивинода Тхакур, он делал, он брал музыку сахаджи и перекладывал, чтобы их заинтересовать, поскольку они были в модусах невежества и страсти, и как-то им, чтобы дать, это все для карми предназначено. Поэтому, допустим, Шрила Прабхупада, он говорит, слушайте традиционные вайшнавские песни по традиционный аккомпанемент и традиционные музыкальные сопровождения и музыку, аранжировка традиционная. Но чтобы западных людей постепенно привлекать к этой вибрации, что используйте, что как Бхактивинода Тхакур брал самые популярные песни сахаджи, то есть вот Майкл Джексон часто что поет, или там она, взять на эту музыку и какую-нибудь Дамадару там дать, или еще, чтобы привлечь их постепенно. Это Бхактивинода Тхакур так делал. Он использовал вот эти все, то есть мы тоже так же делаем. Но это не предназначено для преданных уже, которые реализацию какую-то имеют. Поскольку они возбуждают потоки жизненного воздуха. Это вибрации, это музыка. А музыка, вот индийская музыка, да, традиционная, классическая индийская музыка, это же необычно, мы-то думаем, просто вот музыка. Нет. Эта музыка может быть в гуне благости, как правило, в основном индийская музыка в гуне благости. И она, вся музыка, она аюрведическая. Вот Бхакти Викаша Махарадж, он объяснял это, Бхакти Вайбхава Махарадж, они же все были вот это, Баджан Бэнд у них, это как оно? Гауранга Баджан Бэнд. И они давали целые лекции по музыке, ведической. И вот они рассказывали, есть прямо такая пресс-конференция на видео, где Бхакти Вайбхава Махарадж, там Бхакти Викаша Махарадж, еще там Махараджи, которые участвовали все время, они рассказывают, что это не просто так, что мы-то думаем, мы слушаем индийские фильмы, да, там, не знаю, фу, ерунда. Мы даже не понимаем, что индийская музыка и вот эти истории все, они уравнивают жизненные потоки. Человек умиротворяется, спокойный, агрессивность, спадает половая потенция. Человек начинает задумываться о самых лучших вещах. Его сердце раскрывается. Почему? Видите, да, в индийских фильмах плачут люди или кто-то не любит. Потому что сердце раскрывается, а потом сложно в этот мир выйти, и он жестокий такой. И поэтому люди не любят фильмы индийские, потому что там расслабишься, а потом выйдешь в реальность, и все по-другому. И вот эта неудовлетворенность появляется. Что ты меня? Зачем ты мне эти сентименты? Фу, зачем мне эти сопли? Потому что это уравнивает жизненные потоки, музыка. А вот это все возбуждает. И когда у человека есть привязанность, по крайней мере, ему надо дать, то используются эти вариации, тоже используются. Есть очень спокойная музыка, которая уравнивает жизненные потоки, все остальное, умиротворяет. Есть в разных видах благости, гуны благости. Духовный учитель, естественно, поет трансцендентно, но есть разные предназначения. Все-таки все приходят к выводу. И особенно пришли к выводу, это выводы ачарьев вайшнава, что киртана оценивается не по профессионализму и не по тембру голоса. А почему? А? Да, по преданности. То есть, насколько человек реализовал взаимоотношения с гуру и с Кришной. Это считается наиболее чистым. Чем более преданности, тем более воздействует этот киртан. Неважно, есть слух у человека, какой у него голос. Если он преданный, так предан, то его киртан в 1000 раз будет выше любой, так сказать, музыки, профессионально спетой и все. Это преданность. Поэтому этот Ом Шаранта был, да? Помните? Он так здорово поет прямо. Слышали? Все его слышали. Все до одного вы слышали, просто вы не знаете, что это Ом Шаранта. Все до одного вы слышали, потому что я вижу, как эти кассеты миллиард раз уже прослушали. Искон почти 90% искон на Ом Шаранте, то есть прибубахал. Вот вы слышали кассеты? Там где вот Джайрада Мадхава Кунджа Вихари. Слышали, да? Ом Шаранта. самое красивое пение Джайаратха Мадхавара, вот такой там. Там, Нама Ом Вишну Падая, мантру он поет. Вот фильм «Харидас Такур» видели? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Это Ом Шарам поет. Хари Рам, Хари Рам, Рам. Все красивое такое пение. У него очень красивый. Он, духовные учителя говорят, что это Майкл Джексон индийский. То есть он в таком же статусе. Самый популярный, самый голос, самый принимаемый, все остальное. И вот он мантры все вот вайшнавские исполняет. Но он пьет, курит и все остальное. Мясо ест. Поэтому для неофитов так, но преданным не рекомендовали слушать его. А неофит, когда ты только приобщается, просто красиво, хоть через красивое пение привлечется, тогда есть возможность. Так и вот разница. Я вот тогда замечал преданных. Ой, такой гуру, такого роста. Они по росту красивые. А вы знаете, наш гуру зеленый берет был. Или морской пехотинец. То есть это вот как материалистичные выборы вот делают, да? И чем больше так соответствий с твоими представлениями, тем так ты голосуешь за ту личность. Вот он врач, по-моему, все врачи на него. Он там экономист, все экономисты. Он там на подводной лодке был поваром, он все повара, все подводники. Так и здесь. И духовные учителя с разной среды приходят, Кришна так устраивает. Допустим, Наркуши там такие сидят, ну нам никогда. Потом раз тут наш! Все этим привлеклись. Другие какие-то каратисты там, о, черный пояс у него, о, наш! Кто-то там певец. И он узнает, что тот тоже певец такой. О, мой! И так разно. Да, вот замечали, да? Привлекается-то чем? И редкий случай видишь, что человек привлекся на самом деле философией, какой-то подачей. А в основном это. В основном какие-то, либо внешне. Как улыбается! Ой-ой-ой! Как поют! Ну, в основном-то это такое. Поэтому столько много.